на котором истязуется не только разбойничество и убийство, но и всякое ударение, и заушение, и толкание. А за сим следовало 15-е мытарство, мытарство волхования, где истязуется чародейство, обаяние, составление отравлений, наговоры, шепотничество и чародейные призвания бесов. На этом мытарстве темные духи не нашли ничего, чем бы уличить блаженную Феодору, и в ярости кричали ей: «Придешь на блудные мытарства, увидим, избежишь ли ты их». Поднимаясь выше, она спросила святых ангелов: «Неужели все христиане проходят этими местами, и никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху?» Святые ангелы отвечали: «Нет другого пути для христианских душ, восходящих к небу. Все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются подвергшиеся грехопадениям и не вполне исповедавшиеся в них, стыдившиеся Отца Духовного и утаившие пред Ним свои постыдные дела. Если же кто поистине исповедует грехопадение, скорбит о согрешении, раскаивается в содеянном зле, того грехи невидимо соглаждаются Божьим милосердием, и когда душа придет сюда, воздушные истязатели, разгнув книги, ничего не находят в них, почему не могут ни оскорбить ее, ни устрашить ее, и восходят души с радостью к престолу Всевышнего». Беседуя, они достигли 16-го блудного мытарства, на котором истязуется всякого рода любодеяние, то есть блудный грех лиц, не обязанных супружеством. Также истязуются мечтания греха блудного, соизволение на грех, услаждение грехом, сладострастные воззрения, скверные осязания и прикосновения. Когда Феодора достигла этого мытарства, темные духи, принадлежащие к нему, очень удивились, что она дошла даже до них, и с жестокостью истязывали ее, особенно по причине ее неоткровенности пред духовным отцом. Потом они пришли на 17-е прелюбодейное мытарство, на котором истязуются блудные грехи лиц, живущих в супружестве, не сохранивших супружеской верности и брачного ложа. Здесь грозно истязуются похищения, насилие блудные, также блудные падения лиц, посвященных Богу, обещавших чистоту свою Христу, но нарушивших обет. Далее находится 18-е мытарство Содомское, на котором истязуются все чрезъестественные блудные грехи и кровосмешения. Когда они миновали это мытарство, святые ангелы сказали Феодоре: «Ты видела страшные и отвратительные блудные мытарства, зная, что редкая душа минует их свободно. Весь мир погружен во зле соблазнов и скверн, все человеки сластолюбивы и блудолюбивы. Прилежит человеку помышление на зло от юности его, едва кто соблюдет себя от нечистот блудных. Мало умерщвляющих похоти и мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств. Большая часть, дошедшая сюда, погибает. Лютые истязатели блудных грехов похищают души блудников и низвергают их в ад. Хвалятся власти блудных мытарств, что они более всех прочих мытарств наполняют огненное родство в аде. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала этих блудных истязателей молитвами отца твоего Василия, уже более не увидишь страха». После этого они пришли на 19-е мытарство Ересей, где истязуются неправильное мудрование веры, сомнение веры, отступничество от православной веры, богохульство и тому подобные согрешения. По миновании этого мытарства они уже приближались к вратам небесным, но еще встретили их злобные духи последнего 20-го мытарства немилосердия, на котором истязуются немилосердие и жестокость. Если кто и совершил многие подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия, если кто соблюл чистоту детства, неоскверненную и изнурил воздержанием тела, но был немилосерд и затворил сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается долу и затворяется в адской бездне навеки. Наконец, с неизреченной радостью они приблизились к самым вратам небесным. Врата небесные светились, как кристалл. Из них раздевалось неизреченное сияние, и стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую ангелами, исполнились веселье они, что она, покрываемая милосердием Божьим, избавилась от воздушных мытарств и с великой любовью ввели ее ворота. Во время шествия своего по мытарствам Теодора заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю, и что духи каждого мытарства по наружному виду были сообразны греху, истязуемому на мытарстве. Учение о мытарствах подтверждается и Священным Писанием, которое называет воздух именно областью злых духов. Яко не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесном. Послание к Ефесеям, 6 глава, 12 стих. А князь их, князем власти воздушные. В ниже иногда хадисте по веку мира сего, по князю власти воздушные. Также послание к Ефесеям, 2 глава, 2 стих. Если же несомненно, что злые духи принимают великое участие в делах наших и стараются всячески вредить нам здесь, то, конечно, они не могут оставить нас спокойными в столь удобное для них время, то есть при прохождении души через их как бы собственную область. Но, собственно, учение о мытарствах излагается в некоторых молитвах церковных и есть у многих отцов церкви, конечно, на основании священного предания. Так в одной молитве говорится: «Страшно Бо и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет». В каноне ангелу-хранителю молимся: «Буди ми защититель и поборник неборим, когда прихожу мытарство лютого миродержца». Святый Иоанн Златоуст говорит в слове о памяти умерших, что по разлучении с телом душа имеет великую нужду в помощи и заступлении ангелов, дабы и проводить ее мимо старейшин и властей и невидимых миродержцев воздуха сего. У святого Ефрема Сирина есть много мест, доказывающих всеобщность в его время мнения о мытарствах. Святый Кирилл Александрийский также пишет в слове о исходе души, что душа по разлучению с телом держится от святых ангел воздухом проходящий и возвышаемо обретает мытарство, хранящее воздух и возбраняющее восходящим душам, и даже в слове всем подробно исчисляет все мытарства. Впрочем, по учению же святых отцов, не все души в равной мере задерживаются злыми духами, но смотря по степени нравственного своего совершенства и чистоты, и души чистые и святые совсем не задерживаются, но подобно душе Лазаря, прямо несутся добрыми ангелами на лоно Авраамова. Итак, мы можем видеть из вышесказанного, что души умерших и праведников, и грешников подвергаются частному суду при своем восхождении на небо и, смотря по своим делам, тут же получают определение своей участи до общего воскресения от плоти истления и от духа живот вечный. Души святых, праведных и богоугодно поживших на земле относятся ангелами на небо и в райские обители, и здесь блаженствуют. По учению православной церкви предвкушают блаженство, а грешники, люди порочные, умершие без покаяния, низвергаются в ад и здесь приемлют мучения. Состояние душ святых. Блаженство святых до всеобщего суда состоит, во-первых, во взаимном общении с ангелами и между собой в той высшей и светлой стране Вселенной, где преимущественно обитает Бог трипостасным существом своим и Спаситель наш Иисус Христос с пречистою плотью Своею. Во-вторых, в созерцании Иисуса Христа, хвалении Его и служении пред престолом Его. Так апостол Павел желает «разрешитеся и со Христом выйти». Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. В Апокалипсисе говорится, что множество народа от всякого языка и колена, и людей, и племен стоят пред престолом и пред ангцем и служат ему день и ночь в церкви его. «По сих видях и все народ мног, его же и чести никто же может от всякого языка и колена, и людей, и племен, стоящие пред престолом и пред ангцем, облечены в ризы белые и финицы в руках их, и позапиша глазом велем глаголющее спасение сидящему на престоле Богу нашему и ангцу. И все ангели, стоях у окрест престола, и старец, и 4 животных. И подошва на лице, предая престолом, поклонившись Богу, глаголющий «Аминь». Благословение, слава и премудрость, и хвала, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И отвечая один алтарец глаголями «Си, обличение в лизы белые, кто сути и откуда придоша?» И рек ему «Господи, ты веси». И речеми «Си и суть, и же придоша от скорби великия, и испраша ризы своя, и убелиша ризы своя в крови ангчи. Сего ради суть пред престолом Божьим, и служат ему день и ночь в церкви его, и, сидя на престоле, вселится в них. Не залчут тому, ниже вжаждут, не имать же пасти на них солнце, ниже всяк зной. Яко агнец, и же посреди престола упасетке, и наставит их на животные источники вод, и отымет Бог всякую слезу от очью их». Апокалипсис, 7 глава, 9 и 17 стихи. В-третьих, в живом участии, которое приемлют они в братьях своих, странствующих еще на земле и подвязающихся в церкви воинствующей, вспомоществуя им молитвами пред Богом и действительным содействием ко спасению. Первое, несомненно, открывается из Апокалипсиса, где говорится, что святые вопиют к Богу и просят у Него скорее суда им зды святым, угнетаемым на земле и нечестивым, растлевшим землю. Последнее явствует из бесчисленных опытов явлений чудесного покровительства святых Божиих, опытов, коими исполнена история церкви христианской. И в-четвертых, в ожидании решительной участи, имеющей наступить после страшного суда Христова и предвкушения полноты того неизреченного блаженства, которым они будут наслаждаться в раю во веки веков. Понятие о рае. Рай, говорит в своих поучительных словах Илия Миниатий, есть благословенное отечество прародителей наших, это любезное пристанище надежды моей, это единственный желанный предмет любви моей, последнее воздаяние веры моей. И кого бы нам спросить, братья, кто бы нам поведал, что такое рай? Спросим о том двоих богомудрых мужей, которые видели воочию его, это святые апостолы Иоанн Богослов и Павел. Иоанн говорит: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Апокалипсис, 21 глава, 10 стих. Но сей город был только образом рая Божия, на который, если бы мы удостоились когда-нибудь взглянуть, то очи наши уверились бы в красоте его, а ум наш все же не постигнул бы, что такое рай. Апостол Павел был восхищен до третьего неба, в самый рай Божий. Он видел то, чего никогда не видели очи людские, чего не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Там слышал он слова, которых на человеческом языке нельзя и рассказать. Вот два человека, видевшие рай. Один из них Иоанн, орел богословия, другой Павел, сосуд избранный. Но оба они говорят о нем неясно и прикровенно. Стало быть, и никакой человек не объяснил бы нам, что такое рай. Недаром же один праведник говорил: «О, рай Божий, мы можем тебя приобрести, но не можем тебя умом нашим постигнуть». Христос, Спаситель наш, называет рай жизнью безсмертную, вечную и радостью бесконечную. «Возрадуется сердце ваше и радости ваши, никто же не отнимет у вас», — говорит Он. Иоанн, 16 глава, 22 стих. «Подумай, христианин, что такое здешнее счастье? Положим, был бы ты царем, владел бы целым светом. Положим, у тебя не было бы врагов, не знал бы ты ни скорбей, ни болезней, был бы и собою красив, и богат, и славен. Не правда ли ведь в этом-то и состоит, по нашему мнению, величайшее счастье на земле? И, однако, такое счастье есть тоже несчастье. Ведь сколько бы ты ни прожил, а все же тебе надобно умереть, и притом каждый час бояться смерти. А этот-то страх и делает тебя несчастным». А там смотришь, и в самом несчастье то еще чего-нибудь недостает. Положим, что ты никогда не умрешь, и страх смерти не тревожит тебя. Но и тогда разве когда-нибудь возможно насытить всякое желание сердца человеческого? ты счастлив, но желал бы быть еще счастливее. А стало быть, и счастье твое неполно, недостаточно, и, следовательно, хотя бы и бессмертен был, ты же все же несчастлив. Подумай же теперь, иметь все то счастье, какого бы ни пожелало сердце, не бояться смерти, которая отнимает теперь твое счастье, быть всегда и богатым, и здоровым, не знать, не бояться ни нищеты, ни болезни, ни зависти человеческой. Что же это была бы за блаженная жизнь? А такова и есть жизнь райская, жизнь полная радости, нескончаемой, которая никогда не может убавляться, но всегда во веки веков будет одна и та же полная, всесовершенная радость неизреченная. Горька и солона вода морская, представь же себе, что упала в море с высоты небесной одна капля только, которая все море усладила бы. Понимаешь ли ты, как должна быть сладка эта небесная вода? Вот так же и горек, и ад. Но если бы упала в него одна только капля райской сладости, то эта капля усладила бы всю его горечь, погасила бы пламень адский, угасила бы все слезы грешников, и ад стал бы тогда раем. Разумеешь ли теперь, какова райская сладость? Возрадуется сердце ваше, и этой радости вашей никто никогда уже не отнимет у вас. Да, блаженный, в вечности ты будешь радоваться радостью Божьей, будешь царствовать в Царстве Божьей, будешь прославлен славой Божественную. Тогда подобны Ему, то есть самому Богу будем, говорит апостол, потому что увидим Его, как Он есть. Иоанн, 3 глава, 2 стих. О возможности получить райское блаженство. Но можно ли нам получить райское блаженство? Несомненно, что можно. Наше спасение находится в наших же руках. Как же это так? А вот послушайте. Сотворил Бог рай для праведных, а ад для грешных. Запер Он рай, запер и ад. Однако же ключи адские удержал у себя. «Имею ключи ада», — говорит сам Он в Откровении апостолу Иоанну. «А ключи райские Он отдал апостолам в лице апостола Петра. И дам тебе ключи Царствия Небесного». Стало быть, ключи от ада находятся в руках Божьих, а от рая в руках человеческих. О, как человеколюбив промысел Спасителя нашего! Когда человек захотел бы сам мучиться в аде, то оказывается, что ключи адские не у него в руках, а когда хочет спастись, то ключи райские в его руках. Значит, сам Бог хочет, чтобы для людей трудно было попасть в муку адскую, и потому Он не дает им ключей адских. А райские ключи Он людям поручил. Когда захочет, тогда и иди в рай. И заметьте, Господь говорит, дам тебе ключи, а не ключ. Стало быть, рай Божий не одним ключом отпирается. Какие же это ключи? Да всякие есть. И железные, и золотые, и деревянные. У нищего, например, ключ деревянный. Он у Божества своим может отпереть рай. У богатого ключ золотой, он богатство может отпереть райские двери. А железный ключ терпения, смирения, труда есть у каждого человека. Стало быть, каждый человек может спастись, может рай получить. Надобно только одно помнить. Тесен и прискорбен путь, вводящий в Царство Небесное. Это слова самого Господа. Тесен этот путь, и потому многие подвижники, вступив на него, оставили мир, бросили все мирское позади себя и прошли сим путем в нищете и великих лишениях. Святые мученики омочили он и путь даже не потом, а кровью своею. Стало быть, кто хочет поднять голову, кто гордится пред другими, тому не пройти здесь, если не наклонить головы, если не смириться. Узки врата и тесен путь. Кто пресыщается земными благами, уточняет. От невоздержания тому не пройти, если не изринуть своего тела постом и трудами. Узки врата и тесен путь. У кого много всякого ненужного добра, кто не делится с ближними своими добром, кто при этом обременен еще другими суетными попечениями, тому не пройти здесь, если не умалить всего этого. Узки врата и тесен путь. Тесен путь и прискорбен, полон терний и волчцев. Много нужно пота пролить, много нужно труда приложить, много должно потерпеть и пострадать, чтобы в рай пройти. Многими скорбьми подобает нам в нити Царствие Небесное. У кого тело любит негу и покой, кто хочет идти гладкую, цветами устланной дорогой, кто не может и одного слова обидного переварить, тому не пройти в рай. Узки туда врата, тесен и прискорбен путь. Кто же хочет в рай войти? Конечно, все хотят. А так пусть же все и знают, что путь туда тесный и прискорбный. Пророк Илья, восходя на небо, сбросил с себя верхнюю одежду свою. Что же это была за одежда? Да простая кожа овчья. Стало быть, ты, который так или иначе обижаешь бедных людей, знай, что в чужой коже в рай тебя не пустят. Лучше из головы выбрось, будто можно войти в чужой коже с отнятых у ближнего добром. Да и возможно ли дело для христианина решиться применять рай из-за каких-то временных мимолетных благ земных? Приведем здесь святоотеческие изречения о блаженстве святых. Находя свои блаженства в таинственном созерцании святейшего существа с большой буквы, то есть Христа, праведники будут вместе с этим наслаждаться общением и со святыми ангелами, и святыми человеками. Что должны будем чувствовать, когда облобызают нас там все святые, восклицает преподобный Ефрем Сирин, облобызают тебя Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Ной, Иов, Давид и апостолы, мученики, все святые и праведные, благоугодившие Богу всей жизни. Все, кого пожелаешь только видеть, сами придут к тебе и объемля, облобызают тебя, радуясь о твоем спасении, говорит Ефрем Сирин. Там не будут терпеть ни от сырости, ни от холода, ни от жара, ни от других перемен воздушных. Жизнь там свободна от всех трудов, кои здесь необходимы для нас. Там не проливают пота при обрабатывании земли, не терпят трудов мореплавания, далеки от несчастных занятий строить дома, равно и от других тяжких искусств, говорит Григорий Ниский. Удобие мы можем говорить, пишет блаженный Августин, чего нет в оной жизни вечной, чем то, что там есть. Нет там смерти, нет там плача, нет там бессилия, нет слабости, нет глада, никакой жатвы, никакого зноя, никакого тления, никакого недостатка, никакой скуки, никакой печали. Нет там применения ни тела, ни души, нет там мыслей, противоречия, ниже различия мнений. Нет там возмущений, уносящего постоянство и спокойствие души. Там страна живущих, кое непрестанно сами себе равны и подобны, в которой нет ночи, нет сна, смерти изображения, ни пищи, ни питья, человеческой слабости укрепления, ни болезни, ни печали, ни лекарства, ни судов, ни торжеч, нет там искусств, ни денег, причин и зол, но страна живущих, не умирающих за грех, но истинно жизнью живущих во Христе Иисусе Господе нашем. Там, на блаженной земле кротких, говорит святой Ефрем Сирин, все тихо и безмятежно, все светло и богоугодно. Нет там труда, ни слез, нет там ни заботы, ни попечения, ни сетования, ни поста, ни печали, ни вражды, ни ревности. Но в высшей степени есть радость, мир, веселье. Там всегдашние радования, вечное веселье, ни вечерний свет, ни заходящее солнце. Там град царя, о котором преславная глаголышася, там глаз празднующих, там сокровища премудрости и разума. Блаженная жизнь праведников, хотя будет различна для каждого праведника, но, тем не менее, всегда и для всех будет блаженна. Людям, Бога видящим, говорит святый Дмитрий Ростовский, уготовится место между серафимами, богомудрым между херувимами, богоносным между престолами, добрым господам между господствиями, добрым и мужественным воинам, подвязающимся за веру и отечество между силами, разным властям между властями, великим начальникам, уповающим на начальство своей повозы, между началами, тем, кои утешают другов в своих сущих бедах и напастях, милуют нищих и помогают им, там, тем место с архангелами, ангельски на земле по плоти живущим, тем место с ангелами. Видение обители Царства Небесного. Многие из угодников были Духом Святым восхищены в рай, из него проникли в небо, в небеса небес, к самому престолу Господа, окруженному пламенными серафимами и херувимами. Так преподобный Симеон, Дивногорец, видел в раю чудные сады, видел там душу праотца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного Богом в рай по искуплению. Смотри житие Симеона Дивногорца 24 мая. Из известных нам видений святых отцов, бывших зрителями рая, с особенной живостью и подробностью изложено видение святого Андрея Христа ради Гродивого, пребывающего вышеестественно в течение 2 недель в созерцании невидимого рая. Он поведал сотаиннику своему Никифору об этом видении следующее. «Я увидел себя в раю прекрасным и удивительнейшим и, восхищаясь духом, размышлял, что это. Знаю, что живу в Константинополе. Как же очутился здесь? Понять не могу. Я был в недоумении, в теле ли я или вне тела. Бог знает это. Но видел себя облеченным в самые светлые одеяния, как бы из тканной, из молний. Венец был на голове моей, сплетенный из великих цветов. И я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь умом и сердцем, несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями, они колебались вершинами своими и увеселяли зрение. От ветвей их исходило великое благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды несказанной красоты и приятности. Невозможно тех деревьев уподобить ни одному дереву земному. Божья рука, а не человеческая, насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество. Иные сидели на ветвях райских деревьев и пели прекрасно. От сладкого пения их я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце, и казалось мне, что глаз пения их достигал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В то время, как я ходил между ними, величие сердца увидел реку, великую текущую посреди них, их напояющую. На другом берегу был виноградник, которого лозы, украшенные золотыми листьями и златовидными гроздьями, широко раскидывались. Дышали там от 4 стран ветры тихие и благоухающие, от их дыхания колебались сады, производящие дивный шум листьями своими. Так как святый Андрей был восхищен не только в рай, но, подобно святому апостолу Павлу, и до третьего неба, то вслед за вышеприведенным повествованием о рае он продолжал свои сказания так. После этого напал на меня ужас, и я ощущал, что стою превыше небесной тверди. Юноша с лицом подобно солнцу предшествовал мне. Я последовал за ним, и вот увидел крест прекрасный и великий, видом похожий на радугу. Вокруг него стояли певцы огнезрачные, как пламень, и пели песнь сладкую, прославляя Господа, распявшегося на кресте. Предшествовавший мне юноша приступил ко кресту, облобызал его и подал мне знак, чтобы и я сделал то же. Я припал ко святому кресту со страхом и радостью великую и усердно лобызал его. В то время, как я его лобызал, насытился духовной неизреченной сладостью и обонял большее благоухание, нежели в раю. Миновав крест, я посмотрел вниз и, увидев под собою бездну, потому что мне казалось, что я хожу по воздуху, начал пугаться и возопил к руководившему меня. Боюсь, чтобы мне не зринуться в глубину. Он, обратясь ко мне, сказал, «Не бойся, нам должно взойти выше», и подал мне руку. Когда я схватился за его руку, мы очутились выше второй тверди. Я видел там дивных мужей, и покой их, и радость праздника их, неизглаголенного языком человеческим. После сего мы вошли в чудный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Я начал ужасаться, и опять руководивший меня обратился ко мне и подал мне руку, говоря, «Нам должно взойти и еще выше». С этим словом мы очутились выше третьего неба, где я услышал множество небесных сил, поющих и славословящих Бога. Мы пришли пред завесу, блиставшую как молния, пред которой стояли страшные великие юноши, подобные пламени огненному. Лица их сияли паче солнца, и в руках их было огненное оружие. Кругом со страхом предстояло бесчисленное множество небесного воинства. руководивший меня, юноша, сказал мне: когда отнимется завеса и увидишь Владыку Христа, тогда поклонись престолу славы Его. Услышав это, я вострепетал и возрадовался. Меня объяли ужас и неизъяснимая радость. Я стоял и смотрел, когда отнимется завеса. Ее отъяла некая пламенная рука. Я увидел Господа моего, как некогда Исаия пророк, сидящего на престоле высоком и превознесенном, окруженного серафимами. Он был облечен в багряную одежду, лицо его сияло неизреченным светом, и он с любовью обратил ко мне свои очи. Увидев его, я пал пред ним на лице свое, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какая же тогда от видения лица его объяла меня радость, того невозможно выразить, так что и ныне, поминая это видение, исполняюсь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред Владыкою, удивляясь таликому его милосердию, что попустил мне грешному и нечистому человеку прийти пред него и увидеть божественную лепоту его. Я исполнился умиления, размышляя о моем недостоинстве и, рассматривая величие моего Владыки, повторял себе слова пророка Исаии: «О, окаянный аз, яко сподобился человек си и нечистый усне и мы, Господа моего, очима моима видите». И услышал я, что премилосердный Творец мой изрек ко мне пречистыми и сладчайшими устами своими три божественные слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовью к нему, что я весь таял, как воск от действия теплоты духовной, и исполнились надо мною слова Давида: «Бысть сердце мое, яко воск тае посреди чрева моего». Потом все воинства небесные воспели песнь предивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим в раю. Пришла мне при том мысль, что я не видел госпожи Пресвятые Богородицы. И вот вижу некоего мужа, светлого, как облак, носящего крест и говорящего мне: «Ты захотел видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Нет, ныне и я здесь. Она ушла в многобедственный мир помогать человекам и утешать скорбящих. Я показал бы тебе и я святое место пребывания, но теперь уже не время. Тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел». Так повелевает Владыка. Когда он говорил это, мне показалось, что я сладко уснул. Проснувшись, я увидел, что нахожусь на том же самом месте, где был прежде. Извлечено из жития Андрея Христа ради юродивого 2 октября. Память его. Подобно этому преподобная Феодора поведала о райской обители великого угодника Василия Нового, что она преисполнена была славы и имела многие сады, золотолиственные и многоплодные. Святой Феодоре был подробно показан рай ангелами, ее руководившими. «И видела я, — говорила она, — прекрасные селения и многочисленные обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати. Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина святых. Каждая обитель была красоты неизреченной, широту и долготу, сказать бы, подобная Царьграду, но несравненно красивейшая, со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен был глас радости и веселья духовного, и видны были лики празднующих. Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили ко мне навстречу и лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражьих». Из жития преподобного Василия Нового, 26 марта, память его. Степени блаженства праведных душ. Хотя все праведники вообще будут наслаждаться полным блаженством и до насыщения пить из призобильных источников оного, все будут кушать радость незлоголную, однако несомненно и то, что у каждого будет своя мера, зависящая от степени нравственного совершенства каждого праведника и от меры заслуг его, и все они будут разниться степенью блаженства. Всего требует совершеннейшее правосудие Божие, и апостол Павел ясно учит, что каждый получит мзду по своему труду, что кто скудно сеет всей жизни, тот скудно и пожнет. Коринфянам 9 глава 6, 9 стих. и что между праведниками такая же будет и разность, какая между светилами, и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда бо от звезды разенствует во славе, так уже и воскресение мертвых». Послание к Коринфянам, 15 глава, 41-42 стихи. «Только при всем каждый будет совершенно доволен своим жребием, поскольку и самая низшая степень блаженства будет так высока, что будет превосходить всякие понятия и выражения, а завистливого желания и стремления к большему, снедающих человека ныне, там вовсе не будет. Итак, несомненно то, что как многоразличные и многочисленные степени нравственного совершенства душ праведных, так же многоразличные и многочисленные блаженства их». Иисус Христос в своей прощальной беседе с учениками сказал: «В дому Отца Моего обители многие суть, аще ли жени, рекал бы их вам, иду уготовить место вам». Иоанн 14 глава. Высшие чины ангелов пребывают в обителях, ближайших к Богу, а другие в удалении от Бога. А все-таки обитание каждого чина ангельского доставляет им блаженство, равное довольству обитания первых существ ангельских. Так что все ангелы, начиная с высших и кончая низшими, довольны своим блаженным состоянием. Равным образом все праведники обитают в разных обителях, смотря по степени заслуг их в земной жизни. Святый Григорий Двоеслов говорит, что избранные, заслужившие одинаковыми делами одинаковую награду, отводятся в одинаковые места. В этом могут нас уверить слова самой истины, если бы и не доставало примеров. Иисус Христос говорит, имея в виду избранных, что дому Отца Моего обители многие суть. Если бы вечной жизни воздаяние было всем равно, то скорее было бы одна обитель, а не многие. Итак, существует много обителей, в которых добрые пребывают по степеням. По причине соучастия в заслугах они вместе блаженствуют, и все трудившиеся получают, хотя по одному пенезю. Матфея 20 глава. Но различаются многими обителями. Одно блаженство, которым они наслаждаются там, но разная мера воздаяния следует за разные дела. И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда Бога от звезды разенствует во славе, так уж и воскресение мертвых. Связавший свою плоть подвигом воздержания, подобен утренней звезде, украсившийся смирением, подобен полной луне, украсивший себя венцем мученика за Христа, блестящему солнцу подобен, все же они имеют жительство на небесах. Есть отдельно обители апостольские, отдельно обители мученические, отдельно обители каждого чина святых. Каждая обитель неизреченной красоты со многими пресветлыми нерукотворенными палатами, как мы видим из жития Василия Нового. Если обителей Отца Небесного много, то и домостроительств владычных, по которым будет управлен и распределен род человеческий, будет много. Святый Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесное богатство. Знают их сограждане, то есть духи святых ангелов, и с удивлением говорят: «Великое богатство приобрели наши братья на земле. Они при отшествии из сего мира, имея с собою Господа, идут с великой радостью к небесным жителям. Обитающие же с Господом приемлют и отводят их приготовленные им заблаговременно обители и возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния». Преподобный Акакий некогда, совершая свои молитвы, пришел в выступление, увидел чудного мужа, который взял его за руку, привел в поле, казалось безграничное, где было множество дивных зданий, но пустых. Удивляясь, он спросил вожатого: «А чего они пусты?» «Это место приготовлено для тех из христиан, которые платят туркам подати и иные повинности и терпят все это ради Христа с благодарностью». Когда видение кончилось, утром он призвал своих учеников и велел им заплатить подать туркам, говоря, что и мы должны иметь участие с теми, которые платят повинности туркам. Афонский Патриарх, память его, 12 апреля. Состояние душ грешников. Противоположность блаженному состоянию праведников, души великих грешников и вообще нечестивых людей после частного суда Божия низвергаются в ад и здесь претерпевают различные мучения, как от угрызений совести, так и от злых духов, во власти которых они находятся. Жизнь душ грешных до всеобщего суда. Жизнь душ грешных до всеобщего суда по учению Православной Церкви состоит, во-первых, в ясном и подробном сознании грехов, которыми они оскорбляли всей жизни Бога, и угрызении совести, которая там пробудится со всей силою. Во-вторых, в мучительном томлении и тоске от того, что их привязанность к плотскому и земному теперь не может уже находить удовлетворения, а к небесному и духовному желанию и вкус у них не раскрыты и не могут уже раскрыть его. В-третьих, в удалении от Бога и святых его, а вместо того в сообществе с другими, подобно несчастными душами и особенно с злыми духами и других действительных муках ада, что будет, впрочем, только началом и предвкушением будущих вечных мук. Ад и мучение в нем грешников. Что такое ад? Ад – это мрачная подземная темница, безотрадное место плача или ужаснейшая печь огня неугасимого, где мучатся души грешных людей. Здесь их правосудие Божие будет уязвлять тремя страшными стрелами своего гнева. Это нераскаянием без пользы, безмерной мукой без малейшей отрады и крайним желанием без надежды, желанием Бога без надежды на Бога. Первая стрела гнева Божия – это живое воспоминание о протекшей в грехах жизни. Воспоминание горькое, которое производит еще более горькое, но бесполезное раскаяние. О, если бы эта земная жизнь наша, как скоро проходит, та же скоро и забывалась. Если бы, лишаясь земных наслаждений, мы лишились бы вместе и памяти. Но нет, что было, того нельзя передать, чтобы не было. И раскаянный грешник никогда не забудет грехов своих. И вечно они будут мучить совесть его, вечно он будет раскаиваться, но без пользы, вечно он будет лить слезы, но они уже не омоют грехов его. Нет, еще более будут разжигать пламень мучения. В аде нет покаяния, заключились уже двери Царства Небесного и будут заперты во веки веков. Бедная душа грешная, что ты такое сделала, что мучишься так страшно? В чем ты согрешила, что мучишься тут вечно? Я вкусил каплю меда, и вот за это мучаюсь вечно, говорит грешник. И что такое было плоское наслаждение, ради которого я дал и имение, и душу, и сердце непотребной женщине? Что это было, как не капля меда? А эти пиры, ликования, игры, потехи, что это было, как не капля меда? А это сатанинская гордость, когда я видел ближнего в несчастье, когда я мстил ему, поносил его из-за зависти по злобе, что это было, как ни капля меда. И все эти богатства, ради которых я обременил совесть мою бесчисленными обидами, делами беззаконными, ведь все это было только капля меда. И слава, и знатность, и честь, и покой, все, чем наслаждался я без страха Божия, все было капля меда, да и то смешанного с отравой, суетами и болезнями. Да, если бы вся жизнь моя протекла лишь в счастье земном, что все это в сравнении с вечным мучением? Одна капля меда, ничто, яко день вчерашний, иже мимо иде. Кто дал бы мне теперь хоть один из тех часов, которые казались мне такими долгими? Кто дал бы мне одну минуту для покаяния? Но нет уже времени, оно кончилось. Теперь настала вечность, и вечно я буду плакать без пользы. Так будет он проклинать чрево его носившее, грудь матери его кормившую, будет проклинать родителей, друзей и всех знаемых, а более всего тот мед греховный, ради которого он терпеть будет горечь вечного мучения адского. Но это только первая стрела к небу Божие его поражающего. Вторая стрела — это самая мука гиенская. «Соберу на них злая», — угрожает Господь грешникам. Итак, собрание всевозможных и невыразимых мучений ожидает грешников в аде. Все яды, скорбей собраны в одну чашу, весь пламень огня соединен воедино, все муки вечные в одной минуте. Мучения вечные без ослабы, без конца. «Отче Аврааме», — взывает евангельский богач, — «ты, Отец милости, окажи милость мне, стражущему в огне неугасимом. Пошли счастливого Лазаря, чтобы он хотя каплей воды остудил язык мой пламенеющий». И не было этому грешнику-богачу оказано никакой помощи и милости, потому что великая пропасть утверждена между местом учения грешников и местом блаженства праведников, и потому что богач воспользовался всеми благами жизни земной. Третья стрела Божия, уязвляющая сердце человека, грешника, это желание без надежды, желание Бога без надежды на Бога. Как бурные волны грозного океана устремляются на скалистый берег, как будто желая затопить весь мир, но потом, ударившись о скалы, разбиваются на тысячу брызг и с пеной возвращаются назад, так и сердце грешников будет стремиться к Богу. Но, встретив его неизменное правосудие, твердое, подобно граниту, будет разбиваться об него, что причинит ему невыразимую скорбь и болезнь. Желать Бога всегда и не надеяться увидеть Его никогда, да это такое мучение, которое и объяснить нельзя, и это будет продолжаться вечно. Мы, грешные, ведь знаем, что будет мука вечная, и все-таки грешим, и грешим всякий день, всякий час, прилагая зло ко злу, покуда не исполнится чаша гнева Божия. Ясно, что мы или не верим, что есть мука вечная, или же мы просто обезумели, и потому достойны этой муки вечной, если не за другое, что так за неверие или безумие наше. Как же быть? Да надобно, всегда надобно помнить муку вечную. Вот мы и изъясним ее. В прологе рассказывается про одного святого подвижника, которого дьявол искушал различным образом, и, наконец, чтобы соблазнить его, представил глазам отшельника подобие красивой женщины. Что же сделал отшельник? У него в то время в хижине горела свеча, и он поднес свой палец к огню и так некоторое время держал его в оба пламени. Когда же боль от огня стала невыносимой, то святой отец отдернул руку от свечи и сказал себе: «Если я не могу терпеть одной минуты, чтобы мой палец горел на огне, то как же вытерплю я муку вечную, когда буду гореть весь в пламени гиены?» И он, сотворив крестное знамение, победил дьявола и, избежав греха, спас свою душу, так как женщина тотчас исчезла. Свидетельство святых отцов церкви о вечных муках грешников. Святый Иоанн Златоуст в своей беседе на святого евангелиста Матфея, изображая мучение грешников, говорит: «Нестерпима гиена и мучение в ней. Если представить и тысячи гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем лишиться он и блаженной славы, возненавидену быть от Христа и слышать от Него «не бьем вас» и обвинение, что мы, видя Его алчущего, не напоили. Лучше подвергнуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть кроткое лицо Господа, от нас отвращающееся, ясное око Его, не могущее взирать на нас». Говорит в своей беседе святитель Иоанн Златоуст. Святый Василий Великий говорит: глазам их, то есть грешников, будут предстоять страшные и угрюмые ангелы, у которых и взор огненный, и дыхание огненное, по жестокости их воли и лица подобные ночи, по унылости и человека ненавидению. Беседа Василия Великого. Святый Ефрем Сирин взывает: «О, сколько времени погубили мы, прожив в нерадении! Как насмеялся над нами суетный мир! Какую пользу доставили нам мирские приятности! Где богатство, где народная молва и ужины, где многолюдные и безвременные стечения, где родные и знакомые, где цари и властелины, где мудрецы и витии? Почему от всего этого нет никакой пользы нам, несчастным? О, почему не подвязались мы, бедные, но погубили время в нерадении, забавляясь и служа другим забавой? Почему не были бдительными? Для чего не постились? Для чего не имели жалости к бедным? Для чего завидовали мы, несчастные, и поступали худо? Для чего не покаялись, когда было время покаянию, но провели жизнь смеясь, роскошествуя, предаваясь рассеянности? И теперь нет уже времени и покаянию», — говорит святый Ефрем Сирин. К этому прибавятся еще для грешников особые муки. Угрызение совести — это вечный стыд за содеянное, явные и тайные преступления. Может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, говорит Василий Великий, с которым увековечны будут грешники, непрестанно имея перед глазами следы греха, заделанного во плоти, подобно какой-то невыведенной краске, навсегда остающейся в памяти душ их. От стыда и мучения они тогда готовы были бы и уничтожиться, но это для них будет невозможно. Муки грешников усилит еще огонь гиенский, в котором они, несчастные, всегда будут гореть и никогда не сгорать. Услышавшие об огне гиенском, говорит святой Иоанн Златоуст, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот, кого однажды обымет, будет жечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. А сколько это ужасно, того и представить ум никогда не может. Разве из опытного познания маловажных бедствий можно получить малое понятие о тех великих мучениях? Если ты будешь, когда в бане, натопленный сильнее надлежащего, то представь себе огонь гиенский. Если ты будешь, когда гореть в сильной горячке, то перенесись умом к онному пламени, и тогда будешь в состоянии хорошо понять это различие. Ибо, если баня и горячка мучат и беспокоят нас, то что мы будем чувствовать, когда попадем в ту огненную реку, которая будет течь перед страшным судилищем, говорит Иоанн Златоуст. Ничего не поможет там, то есть в загробной жизни, грешникам никакое раскаяние. Когда отойдем туда, говорит святой Иоанн Златоуст, то если покажем и самое сильное раскаяние, никакой уже не получим от того пользы. Но сколько ни будем скрежетать зубами, сколько ни будем рыдать и молить тысячекратно, но никто из конца перста не капнет на нас, объятых огнем. Напротив, мы услышим тоже, что и он и богач, что пропасть велика между вами и нами, утвердися. Лука, 16 глава, 26 стих. Видение мук грешников. Господь по великому милосердию своему открывает от счастья вечные муки избранникам своим для их спасения и преуспения. Один благочестивый воин был при смерти и, возвратившись к жизни, рассказывал: «Я видел темную и мрачную реку, через которую был мост. По этому мосту был творим искус или испытание. Кто грешен, тот упадал в эту темную и зловонную реку, а кто праведен, тот проходил по нему свободно и беспечально. По ту сторону этой реки виден был зеленеющий луг, благоухающие цветы и травы, и видны были обители с живущими в них в белых одеждах мужами. Одни обители стояли ближе к реке и мосту, а другие дальше. До одних обителей доходил смрадный запах этой реки, а до других не доходил. Еще строилась одна обитель светлая, чудная, благовонная и благодатная, из одних золотых камней, а для кого неизвестно. Такое было блухание в том месте, что переходившие через это место и жившие тут от одного обоняния и благоухания этого насыщались. Без этой страшной реки я увидел умершего 4 года уже назад некоего игумена именем Петра, висящего стремглав в страшных тех местах, связанного великими тяжелыми железами. Я спросил его, за что он так страдает. Он отвечал за то, что когда мне велено было кого наказывать за преступление, так я наказывал не столько из-за послушания, сколько по жестокости и бесчеловечию характера. Извлечено из пролога мая 23-го дня. Еще один старец слышал об одном постнике, жившем в одной горе, что-то странное о его жизни, и пошел к нему знать его жизнь. Пришел и пробыл у него несколько дней. К нему многие приходили для научения, наставления, между тем, как сам постник разрешал себе в снедях и питьях все, скрывая свои грехи под видом любви и послушания. Пришедший старец пришел к той мысли, что жизнь у постника не иноческая, хотя жить ему оставалось немного, и размышлял, что ему будет за сие в будущей жизни. Старец молил Бога показать ему делание этого монаха. Что же? Бог показал ему. Он видит его повешенным вниз головой, а вверх ногами. От этого видения старец впал в печаль. Вдруг ему был голос свыше: «Что ты печалишься, о сем?» Бог услышал тебя и показал тебе делание этого старца. Он не к небу, а к земле прилеплялся и имел не духовное, но плоское мудрование». Тоже из пролога 28 августа. На иконе Страшного Суда Христова есть такое изображение. Человек привязан к столбу, обращенный лицом к Царству Небесному. Такое изображение на иконе Страшного Суда не без основания сделано, но на основании дознанной истины. В городе Константинополе, в царстве Леона, жил богатый и славный муж, весьма любивший нищих, но до того пристрастный к блуду, что и под старость не оставлял его. Умереть пришлось ему без покаяния. Епископ с патриархом Ермогеном спорили о состоянии души его за гробом. Один говорил, что через богатство и милости он избавлен от муки, другой же утверждал, что для того, чтобы быть в раю, нужно быть непорочным и нескверным. Человек в одном согрешил и не покаялся, правда его не поменется. Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. За разрешением недоумение прибегли к Богу. Патриарх приказал всем инокам-затворникам молиться, чтобы Бог открыл участь богача. Бог услышал молитву рабов своих. Одному затворнику было открыто, как и где пребывает человек тот. Призвав патриарха, сей затворник пред всеми сказал ему, «Сегодня ночью я молился Богу, видел некоторые места, по правую сторону которого был рай, исполненный неизреченных благ, а по левую сторону озеро огненное, пламень, от которого доходил до облак. Между блаженным раем и страшным пламенем стоял привязанный тот умерший муж, который весьма стонал, часто взирал на рай и горько плакал. И я видел приступившего к нему светоносного ангела, который сказал ему, «Зачем напрасно человек стонешь? Ради твоей милостыни ты избавлен муки, а так как ты не оставил скверного любодеяния, зато лишен блаженного рая. Без чистоты никто не узрит Бога». Также из пролога август 13 дня. Были два друга, сказано в некоторой священной повести, преданный святогорцам. Один из них, тронутый Словом Божьим, вступил в монастырь и проводил жизнь в слезах покаяния. Другой остался в мире, проводил рассеянную жизнь. И, наконец, пришел в такое ожесточение, что начал дерзко насмехаться над Евангелием. Среди такой жизни кончина постигла мирянина. Узнав о его смерти, монах по чувству дружбы начал молить Бога, чтобы загробная участь почившего ему была открыта. По прошествии некоторого времени в тонком сне является иноку друг его. «Что, каково тебе? Хорошо ли?» — спросил монах явившегося. «Горе мне злосчастному. Неусыпающий червь точит меня, не дает и не даст мне покоя через целую вечность». «Какого рода это мучение?» — продолжал вопрошать монах. «Это мучение невыносимо!» — воскликнул умерший. «Но нет возможности избежать гнева Божия. Ради молитвы их дана мне свобода, и если хочешь, я покажу тебе мое мучение. Тебе не вынести, если бы я открыл его так, как оно есть вполне, но хотя от счастья узнай его». При этих словах почивший приподнял одежду свою до колена. «И о ужас!» Вся нога была покрыта страшным червем, снедавшим ее, и от ран выходил такой зловонный смрад, что потрясенный монах в ту же минуту проснулся. Но адский смрад наполнил всю келью, и так сильно, что монах в испуге выскочил из нее, забыв затворить за собой двери, отчего смрад проник далее и разлился по монастырю. Все кельи переполнились им. А так как и самое время не уничтожило его, то иноки должны были совершенно оставить монастырь и переселиться в другое место. А монах, видевший адского узника и его ужасную муку, во всю жизнь свою не мог избавиться от прилепившегося ему зловония, ни отмыть его от рук, ни заглушить никакими ароматами. Согласно этой повести свидетельствуют и другие подвижники благочестия, которым были показаны адские муки, что они без ужаса не могли вспомнить своих видений и в непрестанных слезах покаяния и смирения искали обрести отраду извещения спасения. Так случилось и с Сисихием Харивским. Во время тяжкой болезни душа его оставляла тело на целый час. Пришедший в себя, он умолял всех, находившихся при нем, удалиться от него. Заградив двери кельи, он пробыл 12 лет в неисходном затворе, не произнося ни с кем ни слова, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды. В уединении задумчиво углублялся он в виденное во время преступления и непрестанно проливал тихие слезы. Когда надлежало ему скончаться, он сказал пришедшим к нему братьям после многих их просьб только следующее: «Простите меня, кто стяжал памятование смерти, тот не может согрешить». Извлечено из лестницы, степень 6. Подобно затворнику Харива, умирал и воскрес затворник наших отечественных пещер киевских Атанасий, проводивший святую богоугодную жизнь. Он после продолжительной болезни скончался. Братья убрали тело его по обычаю иноческому, но скончавшийся оставался непогребенным в течение 2 недель по некоторому встретившемуся препятствию. На 3-ю ночь было божественное явление игумену, и он слышал глас: «Человек Божий Афанасий лежит 2 дня непогребенным, а ты не заботишься о нем». Рано утром игумен с братьями пришли к почившему с намерением предать его тело земле, но нашли его сидящим и плачущим. Ужаснулись они, увидев его ожившим, потом начали вопрошать, как он ожил, что видел и слышал в то время, как разлучился с телом. На все вопросы он отвечал только словами: «Спасайтесь». Когда же братья неотступно упрашивали его сказать им полезное, то он завещал им послушание и непрестанное покаяние. Вслед за сим Афанасий заключился в пещере, пробыл в ней безвыходно 12 лет, день и ночь, непрестанно проводя в слезах, через день вкушая понемногу хлеба и воды, и не беседуя ни с кем во все это время. Когда настал час кончины, он повторил собравшимся братьям наставление о послушании и покаянии и скончался с миром о Господе. Патерик Печерский, память преподобного Афанасия, 2 декабря. Да. «Да, братья, страшно некое чаяние суда, — говорит апостол Павел, — и огня ревность паясь хотящего сопротивные. Отвергся, кто закона Моисеева без милосердия при твоих или троих свидетелях умирает. Калика мните горшее сподобится муки, и же Сына Божия по праву и кровь заветную скверну возмнив, ей же освятися, и духа благодати укоривы, вем ибо рекшего, мне отмщение, аз воздам, глаголит Господь, и паки, яко судит Господь людям своим, страшно есть, еже в пасти, в руце Бога живаго». Послание к Евреям, 10 глава, 27-31 стихи. Место нахождения ада по учению Священного Писания и отцов церкви. Указание на то, что души умерших грешников после частного суда Божия низводятся в ад, где уготованы им муки, само собой становится ясным, что ад и гиена должны иметь во Вселенной свое определенное местонахождение. Где же это место, где за гробом определено вечно мучиться нераскаянным грешникам? Этот и ему подобные вопросы: где престол Божий, где пределы мира? Эти вековые вопросы занимали людей от сотворения мира и до нашего времени, и человечество для решения их употребляло и употребляет все усилия ума. Слово Божие оставляет этот вопрос нерешенным, и ответ на оный относительно местности во вселенной ада и гиены прикровенным. Однако из многих мест Священного Писания Ветхого и Нового Завета открывается, что когда оно изображает ад чувственными чертами для наглядности его представления, то дает место аду во внутренности земли, место, которое должно быть лишено всего радостного, далеко от живых, скрытое в земле и притом сокрытое в глубине земли. Слова Бога Творца человеков: «В землю отыдешь», глубоко затаились в природе человека, и народы всех времен и мест представляли себе ад во внутренности земли. По мнению древних, ад находится под землею, которую они представляли себе плоскостью, и находится на таком расстоянии от поверхности земли, на каком последнее отстоит от неба. Существовало мнение, что попавшим один раз в ад нет уже выхода оттуда. Учение Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть прямые указания на то, что ад находится во внутренности земли. Так патриарх Яков, пораженный скорбью о смерти возлюбленного сына своего Иосифа, желает сам к нему сойти в ад. «Сниду к сыну моему, сетуя в аде. Бытие, 37 глава, 35 стих. Многострадальный Иов среди искушений вспоминает о своем загробном месте, называя его темную и мрачную землею, землею вечной тьмы, где нет ни света, ни жизни человеческой. «От иду, — говорит он, — отнюдь уже не возвращусь, а в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где же нет света, ниже видите живота человеческого». Иов, 10 глава, 21-22 стихи. Судьба Корея и сообщников его по пророчеству Моисея сбылась. Земля поглотила их, и они живыми сошли в ад. Аще смертью всех людей умрут сии, и аще по пресещению всех человек посещение будет их, то не Господь послал меня, говорит Моисей. Но явно покажет Господь, и отверзший земля уста своя пожрет кия, и дома их, и пущи их, и вся, и лика суть их, и снидут живи в ад, и увидите, яко разгневаша человец и сии Господа. Их даже приста глаголя вся словеса сия, расседися земля под ногами их, и разверзися земля, и пожрея, и дома их, и вся люди сущие с Кореем, и скоты их, и снидоша ти, и вся, и лика суть их, живи в ад, и покрых земля, и погибоша от среды сонма. И весь Израиль, и же окрестых, отбегоша от вопля их, за ней рекоша глаголюще, да не пожрет нас земля. И огнь изыди от Господа, и поеде 250 мужей, принесших семьям. Числ, книга, 16 глава, 29 по 35 стихи. Святый пророк Давид посмертное состояние душ называет адом преисподнейшим, то есть во глубине земли находящимся. «Яко милость Твоя, — взывает он, — вели на мне, и избавился душу мою от ада преисподнейшего». Псалом 85. Святые пророки Исаия и Иезекииль видят ад во внутренности и во глубине земли. «Ныне же в ад снитеше и в основании земли, — говорит пророк Исаия о царе Вавилонском». Книга Исаии, 14 глава, 15 стих. Точно так же Иезекииль говорит об одном из фараонов египетских, в главе 31 его книги, стихи 16 по 18. Учение Нового Завета. Господь наш Иисус Христос, основатель Нового Завета, свидетельствует сам, что ад находится в земле, когда говорит о себе, что Сыну Человеческому должно будет быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Чем свидетельствует его нешествие в ад для того, чтобы вывести оттуда всех с верой ожидавших его ветхозаветных праведников, как предсказал о том пророк Осия. «От руки адовы избавлю я». Глава 13, 14 стих. В своих торжественных молитвах в Великую Субботу и Воскресение Христово святый Иоанн Златоуст также высказывает свое мнение о местонахождении ада. Так, после шестопсалмия и великие птени поются 2 тропаря его, из которых в первом воспевается погребение Господа, а во втором его нисшествие в ад. «Благобразный Иосиф, древо с ним, причистое тело твое, плащаницу чистую обив и вонями во гробе новый закрыв положи. Когда снишелось и к смерти, живот тебе смертный, тогда ад умерчилось и блистанием божества, когда же умершие от преисподних воскресилось и вся сила небесная взываху, жизнодавче Христе, Боже наш, слава тебе». После этого все священнослужащие выходят с возжженными свечами на середину храма, становятся пред плащаницей и начинают возглашать так называемые церковным уставом похвалы Господу, соединяя их со стихами 118-го псалма. Из этих похвал укажем на те, в которых особенно ясно упоминается о том, что ад находится внутри земли. «Зашелости под землю светоносец правды, и мертвый, як уж от сна, воздвиглости, отгнав всякую тьму, сущую в аде». Похвала к 56-му стиху. «Землю содержает дланью, умершлен плотью, под землей ныне содержится мертвые, избавляя адово содержание». К стиху 17. «На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет его владыка, даже до ада снишел еси ищай». К стиху 25. «О, радости он и о, многие сладости, и же в аде наполнилось в однах мрачных свет воссияв». К стиху 48. Волею снишелось и спаси под землю, умершленные человеки оживились и возвелись во славе Отче. К стиху 53. Послушав слове Отца Твоего, даже до ада лютого сошел еси и воскресился род человеческий. И так далее. Да, Твоя славы вся исполнивши сшелости в нижней земли. Далее говорится, что Господь явил себя сущим в аде, что Он приобщился сущим в аде, что ад, в слове сред тебя, огорчится, что душа твоя в аде не оставлена, что ад низу стенет, что уязвися ад, в сердце прием уязвленного в ребро, что Господь снизит даже до адовых сокровищ. Тоже мнение о местонахождении ада и рая видим мы в службе на Святую Пасху. Так с наибольшей определенностью выражено мнение о месте ада в Ирмисе 6 песни канона. «Снишелось и преисполнение земли, и сокрушилось и вери вечные, содержащие, связанные Христе». В Синоксаре по 6 песне говорится: «Господь ныне из адового сокровища человеческое естество из Китев на небеса возведе и к древнему достоянию приведе нетление. Абаче сошед в ад, не всех воскреси, но и лице веровать и ему изволишь. Души же от века святых нуждаю, одержимые от ада освободи, и всем даде на небеса взыти». Здесь опять рай указывается на небе. Учение о местонахождении ада отцов церкви. Везде, где только церковь употребляет слово «ад», представляет его не иначе, как находящимся во внутренности земли. Так думали и учили и все святые отцы и учители церкви. Святый Епифаний Кипрский указывает со всей ясностью и определенностью местонахождение ада во внутренности земли, описывая в слове своем на Великую Субботу спасение человеков Бога человеком. Мы помещаем это слово здесь с немногими исключениями. От чего таликое безмолвие на земле? Что значит это безмолвие и молчание великое? Безмолвие великое. Царь погрузился в сон. Земля убоялась и замолкла, потому что Бог во плоти уснул. Бог во плоти уснул, и ад ужаснулся. Бог уснул на краткое время, и спящих издревле от Адама воскресил. Ныне спасение сущим на земле и от века сущих под землею. Ныне спасение всему миру, и видимому, и невидимому. Ныне сугубое пришествие Христово, сугубое промышление. Бог приходит с неба на землю, с земли под землю. Врата ада отворяются, и все спящие от века радуются. Сидящие во тьме и сени смертный, свет великий приимите. С рабами Господь, с мертвыми Бог, с умершими жизнь, с находящимся во тьме свет невечерний, с пленниками Свободитель, с преисподними Сы превыше небес. Христос между мертвыми. Снидем туда с Ним, да познаем тайны этой страны, да познаем тайну Божию под землею и разумеем чудеса Господни. Да научимся, какую благовествует Господь проповедь сущим в аде и что со властью повелевает связанным. «Изыдите, вещает сущие во тьме, и просветитеся, изыдите, и восстанете лежащие. И тебе повелеваю, Адаме, восстань и спяй. Я не для того сотворил тебя, чтобы ты остался связанным в аде. Воскресни от мертвых. Я есть живот человеков и воскресение. Для тебя Бог твой был сын твой. Для тебя я, Господь твой, принял образ раба. Для тебя сущий превыше небес. Я пришел на землю и под землю. Восстань и изыди отсюда. Восстаньте, идите отсюда. Из тьмы в вечный свет, из огня страданий к веселью. Восстаньте. Идите отсюда, из рабства в свободу, из темницы в горний Иерусалим, из уст к Богу, из-под земли на небо. Святый Иоанн Лестничник советует подвижникам благочестия непрестанно вспоминать о бесконечной пропасти преисподнего пламени, о подземных страшных местах и пропастях, о тесных сходах, чтобы таким размышлением и воспоминанием отторгнуть душу от усвоившегося ей сладострастия. Книга «Лестница», степень 7, о радостотворном плаче. Во время гонений христиан в первые века в городе Бруссе, главном городе Вифинии, претерпел гонение и казнь епископ города Патрикий. Мучитель и демон допрашивал Патрикия и затем умертвил его, принимая ванны из теплых целительных источников, находящихся близ города. По поводу этих горячих вод, которых температура и целебность и демон приписывал действию боготворимых им истуканов, святый Патрикий говорил ему так. «Блистательный Игемон, если хочешь узнать истину о начале течения и теплоте этих вод, то я могу открыть ее тебе, если с кротостью меня выслушаешь. Всякий, исповедующий христианство святое и поклоняющийся единому истинному Богу, стяживает ум, исполненный разумение божественных тайн, и я, будучи рабом Христа, хотя и грешным, могу объяснить истину об этих водах». Бог, предвидя, что созданные им человеки прогневают его Бога, Создателя своего, и, отвергнув истинное богопочитание, устроят себе воздушных кумиров и будут поклоняться им, уготовил два места для переселения в них человеков после их земной жизни. Первое место он просветил вечным светом и исполнил обильными и неизреченными благами. Другое же место исполнил непроницаемую тьмою, угасающим огнем и вечными казнями. Он предназначил, чтобы в первое место были переселяемы те, которые будут стараться благоугождать ему исполнением его заповедей, а во второе – темное, ввергаемы те, которые прогневают его злым житием своим и заслужат в себе казнь. Сподобившиеся место светлого будут жить безсмертную жизнью в непрестанной и бесконечной радости, а низвергнутые в темное место будут мучимы непрестанно, бесконечно. Создатель, разделя огонь от тьмы, каждый из них как создал отдельно, так и поставил на отдельных местах. Есть и над твердью небесную, так как и под водою огнь и вода. Вода, находящаяся на поверхности земной, собранная в собрание свои, называется морем, а подземная вода называется бездною. Из этой бездны на потребности человеков и животных, наполняющих землю воды, поднимаются сквозь земные недра, как бы водопроводными трубами, и на поверхности земли образуют источники, колодцы и реки. Из этих-то вот те, которые приближаются к подземному огню, согреваются им и вытекают горячими. Те же, которые текут вдали от огня, сохраняют естественную прохладность. На некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в лед, как отстоящие весьма далеко от огня. Подземный огонь устроен для мучения нечестивых душ. Преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется Тартаром. В Тартаре подвергаются бесконечной муке и поклонники их, как воспел один из ваших стихотворцев. Концы земли и моря – ничто иное, как последние пределы, где Иопет и Сатурн, так именуются ваши боги, не утешаются ни блистанием солнца, ни прохладой ветров. Это значит, ваших богов, заключенных в Тартаре, не освещает и не согревает солнце, а верженных в огонь не прохлаждает ветер. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. В том, что под землей находится огонь, уготовленный на нечестивых, пусть удостоверит тебя, по крайней мере, тот огонь, который извергается из недр земных в Сицилии. Так рассуждал о подземном аде святый епископ Христовой Церкви первых веков. Память святого Патрикия 10 мая. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «На страшном судище Христос Бог наш, и вдаре четверно грешники, идите от меня проклятие в огонь вечный, и в тот час под грешниками земля расступится, як уже расступилась под Кореем, Дафаном и Авероном при Моисее, и тогда впадут все грешные в ад, потом паки земля на место сомкнется». Грешницы же будут в аде под землею, яко в сосуде железне, тесне, заперты и вовеки неисходные, говорит святой Дмитрий Ростовский. В заключение можно сказать, что место ада никогда не было с точностью определено. Святой Иоанн Златоуст говорит, что ад вне мира сего, а святой Августин учит, что невозможно знать место, где находится ад. Место нахождения рая по учению Священного Писания и святых отцов Церкви. Место первоначального земного рая определяется Священным Писанием на Востоке. «И насади Господь Бог рай в Эдеме на Востоцех». Бытие, 2 глава, 8 стих. В таком же направлении указывается рай по отношению к земле и небесной. Преподобная Феодора поведала, что происшествие из ее тела она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к Востоку. Великий угодник Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке. На востоке видела его преподобная Ефросиния Суздальская в дивном видении своем. Вот почему восток в христианской церкви имеет великое значение. Так храмы строятся алтарем на восток, покойники кладутся лицом к востоку, православные молятся на восток. Православная церковь, не занимаясь отыскиванием местности рая во Вселенной, в своих молитвах, особенно Великую Субботу и Воскресение Христово, высказывает свое мнение о месте рая на небе. Так, например, в похвалах к 16 и 17 стихам 118-го псалма мы читаем: «Под землею хотением несчет яко мерт, возводишь от земли к небесным, оттуда падшие Иисусе, ащий мерт виден был еси, но живы, яко Бог, возводишь от земли к небесным, оттуда падшие Иисусе». В Святую Пасху на утренней по шестой песне канона в Синоксарии церковь опять высказывает свое мнение о месте рая, которое указывает на небе. «Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзися, и же на небеса восход обновилась и нам». Итак, рай, по учению церкви, находится на небе. Многие угодники Божии на заветной церкви созерцали рай подобным саду. Но, конечно, вещество его и природа соответствуют естеству его жителей, духов, и потому рай недоступен для наших чувств, огрубевших от глубокого падения. При погребении Божьей Матери святый Иоанн Богослов шел с райской ветвью, принесенной на землю из рая архангелом Гавриилом. Святый Макарий Великий пишет, что по смерти на следующий рай встречаются и отводятся в особенные сады, в обители, приготовленные заблаговременно, и возлагаются на них драгоценные одеяния. Святый Григорий Синаид пишет, что рай есть низшее небо, что деревья садов постоянно покрыты цветами и плодами. Посреди рая течет река, его напаяющая, разделяющая его на четыре рукава. Об этой реке повествует и Моисей в своей книге. Река же исходит из Эдема, напаяти рай, оттуда разлучается в четыре начала. Бытие, 2 глава, 10 стих. У всех святых отцов и учителей церкви рай представляется садом дивной, неописанной красоты, которого природа вполне соответствует природе души, недоступной нашим огрубевшим чувствам. Однако же недоступная райская природа для одних была доступна при содействии Святого Духа для других. Так, подобно апостолу Павлу, восхищенному однажды в рай, был восхищен туда и один благочестивый подвижник игумен Власий. Он начал служение с ранних лет и был украшен всеми добродетелями. Власию пришло непреодолимое желание узнать, в какое место за гробом вселяют души монахов, подвязавшихся во время земной жизни. После трехлетней келейной в каждую ночь молитвы, в одну ночь игумен Власий, стоя по обычаю на молитве, внезапно был восхищен в рай. Здесь он чувствует, что ходит по какому-то полю. На поле был рай Божий. Блаженный Власий вошел в рай, который представлялся цветущим садом, исполненным благовония и наполненным разными деревьями. В раю он увидел своего монастыря монаха Ефросина, сидящим под деревом на золотом престоле. Увидев Ефросина, Власий подошел к нему и сказал: «Это ты, сын мой, Ефросин, что ты здесь делаешь?» «Я поставлен здесь от Бога стражем», — отвечал Ефросин. «А можешь ли мне что-нибудь дать, если я у тебя прошу?» — предложил Власий. «Могу, проси». Тогда Власий, показав рукой на яблоко, сказал: «Дай мне с этой яблони три яблока». Ефросин снял три яблока и подал их игумену. Игумен принял их в мантию и тотчас пришел в себя. Он опять видел себя в келье и три яблока в мантии. Зазвонили к утренне. По окончании богослужения игумен приказал братьям, чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвав из поварни Ефросина, спросил его: «Сын мой, где ты был в эту ночь?» Ефросин, опустив глаза в землю, стоял и молчал. Старец не приставал его допрашивать. Тогда Ефросин отвечал: «Там, Ава, был я, где ты меня видел». «А где я тебя видел?» – возразил старец. Ефросин отвечал: «Где просил у меня три яблока в Святом Божьем раю, я тебе их дал, а ты принял. Вот эти три яблока, полученные мною в Божьем раю», – продолжал игумен, показывая их братья. «В эту ночь Бог сподобил меня быть в раю и видеть его». Яблоки на благословение были разделены между братью, и больные между ними, по вкушению райских плодов, делались совершенно здоровыми. Из Патерика извлечено. Из сего сказания видно, что рай существует, и что Ефросин и Власий были своими душами в раю, о котором описание закончим словами святого апостола Павла, бывшего там и видевшего и слышавшего там неизреченные глаголы, иже не леть есть человеку глаголоти. Послание к Коринфянам, 12 глава, 3 и 4 стихи. О необходимости молитвы за умерших. Итак, из вышесказанного видно, что по смерти людей ожидают два места – рай со всеми его благами и ад с его обитателями, злыми духами и мучениями, из которых первое место, то есть рай, уготовано людям, праведно прожившим на земле, а второе место – людям грешным. Но хотя Священное Писание говорит нам ясно только о двух противоположных состояниях по смерти, о состоянии блаженных душ и о состоянии отверженных, но не все же люди умирают или уже совершенными грешниками, или совершенными праведниками. Есть люди, и много их, которые, хотя и умерли во грехах, но вместе с тем положили здесь на земле начало покаяния и имели в глубине души свои семена добра и добрые дела творили. Где же будут находиться души этих людей? Из Священного Писания и особенно из практики Православной Церкви, из ее молитв и песнопений, можно видеть, что души таковых людей, хотя и будут в аде, но они не лишены надежды на прощение своих грехов и избавление адских мук. Милосердие Божие и сила заслуг Христа Спасителя, простирающаяся на людей еще до последнего суда, равно как самое правосудие Божие, которое, наказывая за зло, не может оставить без всякого вознаграждения добра. Все это дает нам несомненное право веровать, что мучение таковых душ растворено некоторую отрадою. Тогда как нераскаянные грешники, богохульники и человеконенавистники не извергаются в одну адово, как безнадежные и совершенно потерянные для Царствия Божия, те души, хотя сами по себе и не могут возникнуть из своего состояния, но жаждут и ожидают для себя посторонней помощи. Святая Православная Церковь таковым умершим сама оказывает помощь своими о них молитвами, благотворениями и особенно приношением бескровной жертвы, помогая им очищаться от грехов и спрашивая у Бога прощения оных.